Глава 17. Его высочество Юрий нервно выглядывал кого-то в толпе гостей. Вероятно, Ральфа. Исследователь, черт бы его побрал. Лиззи вежливо улыбалась, терпеливо ожидая внимания спутника. Восхищенно охали дамы. Мужчины покровительственно смотрели на своих женщин. Госпожа Кэтрин с восторгом дотронулась до краешка многослойного ледяного одеяния и тут же отдернула руку. «Холодно», — с мнимой обидой заявила она. Господин маршал негромко рассмеялся. «Не смех, порочная ласка». Но теперь она не сводила с ума желанием. Она многократно усиливала боль. Я сцепила челюсти, заставляя себя смотреть вперед, и увидела, как его высочество поворачивается к Элизабет. Юрий навесил на лицо довольное выражение и громко произнес. «Госпожа Холт, велите осветителям подарить всем нам немного волшебства». «С радостью!» — Лиззи взмахнула рукой и с очаровательной улыбкой заявила. «Повелеваю!» Алым вспыхнули прозрачные статуи. Идеально ровные дорожки заполнил белый дым. Рядом с нами, а затем и в глубине парка, засияли разноцветные лампочки. «Волшебно красиво!» Чтобы сделать чудо, людям не нужна магия. «Что вы скажете, друзья? Как вам мой сюрприз?» Я была так увлечена зрелищем, что не заметила, как Юрий и Элизабет подошли к нашей уютной компании. «Великолепно!» — вежливо ответил господин Холт, и я, с трудом сдерживая рвущийся нервный смех, добавила. «Очень нравится!» Элизабет обеспокоенно на меня посмотрела и прикрыла веки. «Все в порядке». «Это прекрасно, ваше высочество», — с улыбкой заметил господин Дарим. «Совершенство изо льда. Вы подарили нам незабываемое зрелище. Очень рад». Госпожа Кэтрин выдохнула, что в жизни не видела ничего красивее. Элизабет ей поддакнула. Юрий вновь обернулся на распахнутые двери в сад, а я аккуратно сняла ладонь с локтя господина Холда и, изображая небывалую заинтересованность, подошла к одной из скульптур. Прижалась лбом к ледяной одежде, закусила губу, чтобы не застонать. Я думала, что давно привыкла к боли. Я обманывала себя. Адова пытка, справедливая несправедливость. Вместе со смертельной силой мне досталась больная плоть. Кто-то встал совсем рядом. Боль мгновенно стала другой. Горячей, тягучей, сладкой. «Или ваш лес требует от тебя нового бонка?» Вспомнила я и услышала нежный многоголосый шепот. «Да...» Бездна была довольна, я наконец поняла. «Тебе нехорошо, Ани?» — тихо сказал мне господин Холт. «Пойдем со мной». «Забери нашу силу, разорви договор». Ледяные статуи светились красным, белый туман обнимал щиколотки. В тишине громко стучало мое сердце. В сером небе довольно клубилась тьма. «Отпусти себя, девочка, позволь ему. Всего один раз, и ты получишь свободу. Боль не вернется, вернется сила. Тот, кого ты любишь, видит в тебе лишь сестру. Просто закрой глаза, представь своего Ники». Я повернула голову и посмотрела на маршала. «Совершенство! Не с него ли вырезали статуи?» Счастливо ему улыбнулась. «Плевать на боль! Мне не нужно это совершенство. Мне нужен мой Ники». «Невежливо уходить с середины вечера», — покачала я головой. «Я не уйду домой без брата и Лис. Наслаждайтесь зрелищем, господин Холт. Дамы и господа наперебой твердят, что не видели чего-то красивее. А что скажете вы?» «А я видел», — улыбнулся мне он. «Я видел тебя». «Благодарю», — голос сорвался, закружилась голова. Одной фразой господин Николас выбил землю из-под моих ног. Я удержала лицо, но не удержала дрожь. «Замерзла?» — нахмурился Холт. «Что вы, разве это возможно?» «Возможно что, его высочество Юрий?» Снова я не заметила, как он подошел. «Ничего удивительного, Ральфа ведь нет. Вот он и развлекает самых дорогих гостей». Элизабет радостно улыбнулась отцу. Холт быстро кивнул дочери. «Скучать в императорском саду, разумеется», — рассмеялся маршал. «Моей подопечной нехорошо, ваше высочество. К моему глубочайшему сожалению, нам придется оставить вас». Юрий изобразил сочувствующий взгляд и якобы расстроенно покачал головой. «Как жаль, как жаль». Холт протянул руку дочери. Его высочество с улыбкой смотрел, как Лиззи встает от отца по другую сторону. Как приятно, когда первые лица государства своим примером демонстрируют семейные ценности, заметил Юрий. Я, разумеется, не могу мешать вашей заботе. Но зачем же вы лишаете нас хозяйки вечера? Посмотрел он на Лиззи. Или, может быть, вы не доверяете мне? Холт нервно дернул шеей. Больше ничто не выдало его недовольства. Да, и господин Бонг где-то гуляет. Неужели вы оставите его во дворце одного? Господин Николас не успел ответить. К Юрию подошел гвардеец и рукой подал ему какой-то знак. Его высочество нахмурился, отошел в сторону, чтобы выслушать короткий доклад. «Господин маршал, позвольте задержать вас буквально на пару минут», почти сразу сообщил он Холду. Господин Николас напряженно кивнул. Все это время он не спускал с мужчин глаз. Он видел, что именно показал Юрию гвардеец, и наверняка понял этот знак. Что стряслось? Сердце пустилось вскачь. Я обернулась, выглядывая светлую макушку брата. Ральфа в саду не было, и от дурного предчувствия меня замутило. «Элизабет, ты ведь только из больницы. Думаю, вам обеим следует вернуться во дворец». Словно сквозь вату услышала я голос Холда. «Я найду вас там». «Хорошо, папа». Лиззи взяла меня под руку. «Мы будем ждать». «Идеальная дочь. Ни одного вопроса, только готовность исполнять любой отцовский наказ». Мужчины скрылись в неосвещенной части сада, а к нам с Элизабет подошел лакей. Лиззи подхватила бокал с подноса и вручила его мне. «Выпей, ты вся дрожишь». Я кивнула и залпом опустошила фужер. «Я смотрю, вы снова налегаете на вино, Алиана», язвительно напомнила о моих предпочтениях Кэтрин. «Наслаждаюсь алкоголем в отсутствие опекуна». Я вернула пустой бокал слуге. В свете прожекторов его рыжие волосы казались алыми. И я вдруг его вспомнила. Это он встречал нас у крыльца. Странный парень. Болтает с гостями, а теперь, почти не скрываясь с восхищением, смотрит на Лиз. Впрочем, что тут странного? Он ведь молод, а Лиззи красавица. «Ратуешь за нравственность? Следишь за моральным обликом молодого поколения, матушка?» — хохотнул Теодор. Лакей сделал шаг назад. Кэтрин фыркнула. Тягаться с пасынком в остроумии — заведомо проигрышная идея. Она промолчала. Я снова обернулась на распахнутые двери в надежде увидеть в них Ральфа, а потом все мы почувствовали, как задрожала под ногами земля. Низкий гул, вибрация в каждой клеточке тела. Лиззи выдохнула и вцепилась в мою ладонь. Мы сплели наши пальцы, и в этот миг в императорском парке с громким щелчком погас свет. Электричество пропало и во дворце. Темнота смотрела на нас из высоких окон здания. Город сиял ночными огнями во тьме, но через удар сердца потух. Вся столица оказалась обесточена. «Да», — шепнула тишина. «Вероятно, в столице авария», — твердо предположил господин Дарим и отдал слугам приказ. «Зажгите свечи, дамы замерзли. Думаю, всем нам следует вернуться в стены дворца». «Ты прав, дорогой, я замерзла», — капризно протянула госпожа Кэтрин. Зато сейчас в свете луны дамы особенно прекрасны. Ни Юрия, ни Ральфа, ни господина Холда. Зато господин Слоун тут как тут. Долго ждать не пришлось. Рыжий лакей шел рядом с нами и держал свечу. Я была в числе первых гостей, вернувшихся во дворец, и единственной, кто увидел, как радостно встретил нас на пороге густой кровавый туман. Госпожа Кэтрин глубоко вдохнула, медленно повернула голову и улыбнулась мне. Темнота в ее огромных черных зрачках услужливо показала, о чем много месяцев подряд грезит женщина. Старая церковь, два ряда пустых деревянных лавок, а между ними девушка на коленях в разорванной на груди рубахе. Смотрит на каменный пол под ногами, боится поднять глаза. Они серые, как зимнее небо. Девочка с севера. Алиана. Светлые косы короной на голове. Розовые камни на белой шее. Это Кэтрин выбирала их. Темно, только падает на пол луч белого света сквозь разбитый витраж в крыше. Он не может не смотреть, но он боится заглядывать сюда. «Да», — Кэтрин блаженно застонала, прикрыла веки, а потом снова посмотрела на меня. «Девочка, тебе страшно? Я помню эту церковь, эти лавки снятся мне во сне. Я была на твоем месте. Тогда мне тоже было страшно. Но теперь я поняла покойного отца. Чужая боль такая сладкая. Я оставлю отметины на твоем теле. Я раскрашу этот ослепительный белый багровыми шрамами на твоих щеках». Рыжий лакей пошатнулся, в руке его дрогнул подсвечник, и пламя свечи погасил красный туман. Во дворце полноправной хозяйкой стала темнота. «Да», — тихо рассмеялась она. «Скорее, Кэтрин, ну же, сделай это! Слышишь стук в двери старого храма? Это он пришел забрать свою девочку! Как же быть? Что же делать? Ни ножа, ни плетки, все осталось там!» Кэтрин захохотала и острыми ногтями впилась в свое лицо. 4 глубоких борозды на каждой щеке налились кровью в свете белой луны. Я сглотнула, чувствуя металлический привкус во рту. «Кэтрин, нет! Что ты делаешь?» — заорал Теодор. Схватил мачеху и прижал дико хохотавшую женщину спиной к себе. Красный туман опутал его тело, коснулся испуганно раскрытых глаз. Тедди застонал, но не ослабил хватку. Наклонился к ее лицу, губами коснулся разодранной щеки и лизнул алую кровь. «Поиграем, матушка? Ты и я, как в детстве. Я соскучился. Я помню, как ты играла со мной». Господин Дарим схватился за голову, из носа его ручьем полилась кровь. Сзади вскрикнула женщина, рыжий лакей лихорадочно зашептал бессвязный бред. «Муха, деньги, оружие. Почему они не верят мне? Почему он выбрал идиота-молчуна?» Громкий хохот раздался откуда-то сбоку. Я обернулась и увидела гвардейца у окна. Мужчина смотрел на оружие в своих руках. Лицо его освещала луна. «Смотри, какая красивая игрушка. Тебе нравится?» «Очень нравится», — похолодела я. Гвардеец нажал на курок и выстрелил в себя. Чудовищный звук, над которым весело захохотали гости. Они хлопали в ладоши, они стонали, хватались за голову и падали на кроваво-красный ковер. Я нашла руку Лис, она до боли вцепилась в меня. «Господи, как страшно! Пусть это прекратится!» «Прекратится? Сегодня ведь Рождество. Не лишай нас праздника!» Красный туман обнимал нас с Лис, темнота не слушалась меня. «Волшебно!» — восторженно выдохнул позади меня Слоун. «Магия, неизвестная науке отклонения в теле человека. Если бы можно было заживо вскрыть череп одаренного. Как жаль, что пока это сделать нельзя. Но вы, госпожа Элизабет, можете уговорить брата. Или вы, госпожа Алиана. Это ведь для всеобщего блага. Возродить магию, чем не цель жизни? Как вам моя идея?» Он заглянул мне в глаза и заискивающе спросил. «Нравится?» «Да, моя девочка в полном восторге. Не так ли, Алиана?» «Мне страшно, Ани», — задрожала рядом Элизабет. Я отшатнулась от Эдриана. «Нет, мне совсем не нравится. Мне страшно, мне жутко, мне больно это видеть. Разлитая в воздухе сила безумия. Люди много веков боятся демонов, но нет демонов страшнее тех, что прячутся в нас». Облака закрыли луну, белый мрамор, как белый снег. Стены высокие ели, красный ковер, алая кровь. Сила, сила, сила! Моя сила! Рыжий лакей мерно бубнил что-то себе под нос и смеялся. Кто-то кричал на одной пронзительной ноте. Глухой удар! Зазвенели высокие стекла. Кто-то разбил собою окно и выпал с галереи в сад. Красный туман рванул за пределы дворца, обретая свободу. «Свобода? Нет, девочка моя, это всего лишь смерть, слышишь?» На севере вздыхает лес, ветер играет с листвой, сияет в ночи белый камень. Хозяин умер, но жива его кровь, император оставил наследство. Кто-то станет сильней, кто-то сойдет с ума, кто-то не сможет удержать дар, а кто-то сгорит заживо. Боль пронзила висок. Невыносимо громко шептала тьма. Тысяча голосов — слишком много для человеческого слуха. Я так и не поняла, чей хозяин только что умер. Красный туман заполнил легкие. Вместе со мной его глотнула Элизабет. «Холодно», — часто задышала она, и я почувствовала жар ее тела. Мое сердце стучало сильнее и сильнее, а ее замедляло бег. Пальцы Лис выскользнули из моей ладони. Она пошатнулась, я успела ее подхватить и уложить себе на колени. «Лиззи, ты горячее огня!» — испуганно прошептала я, лихорадочно вглядываясь в темноту. Вокруг бушевало безумие. Нет смысла кричать, ниоткуда ждать помощи. Она тяжело вздохнула, я наклонилась, губами прижимаясь к ее виску, и услышала. «Я люблю тебя, Ани». «Нет, Лиззи, нет!» — я прижала ее к груди. «Дар императора — щедрый дар. А эта девочка слишком слаба даже для прежней крупицы силы». Мне не хватало воздуха, мне не хватало воли. Элизабет сгорала на моих руках, и все, что оставалось от меня самой, стирала наполняющая легкие красная сила. «Якорь, маяк, ориентир, то, что не дает тебе заблудиться во тьме». «Ники!» — изо всех сил закричала я. Крик утонул в адском гаме чужого безумия, но помог прогнать туман из моей головы. Темнота забрала у меня брата, лишала воли, распоряжалась телом, а теперь отнимала сестру. Я сцепила зубы и, оглядывая беснующихся людей в галерее, приказала: «Пошла вон! Убирайся! Тебе не место среди людей!» Темнота была здесь, со мной. Она была мной и мгновенно откликнулась. «Разве? Посмотри на них. Посмотри вокруг. Это то, чего они сами желали. Сестра — наивное дитя. Как быстро ты забыла очередную ложь своей, Элизабет!» Я отвела от лица Лиззи прилипший локон. «Легко судить и нелегко прощать. Хватит шептать. Иди ко мне, в моих венах живет красный лес. Там твой дом. А здесь праздник закончен». На мраморном полу дворца я обнимала Лиз, укачивая ее, будто ребенка. Из галереи ушло безумие. Вокруг стало тихо. В сером мире было темно, меня окутывал красный туман, ластился. Сила. Сила, которая мне не нужна. Моя сила. «И я тоже люблю тебя, Элизабет», — сквозь слезы сказала я. «Тихо, не плачь». Теплые губы коснулись лба. Ники встал на колени рядом с нами и положил руку сестре на грудь. «Я успел». «Не волнуйся», — абсолютно спокойно сообщил мне он. Чужие стоны, кровь, кромешная тьма и пылающая, будто печка, Элизабет на моих руках. Подумаешь, для Николаса не было ничего ненормального. Что есть норма? Может быть, и небо, и земля — всего лишь галлюцинации умирающего в одиночестве разума? — вспомнила я его слова. Возможно ли, что я окончательно сошла с ума? Я так хочу видеть тебя, Николас. Я потянулась к нему, но побоялась до него дотронуться. Что, если пальцы мои пройдут сквозь него? Откуда во дворце Ники? «Это действительно ты?» — робко спросила я. «Это я», — рассмеялся он. Лиззи глубоко вдохнула, и только тогда я поверила. «Ники со мной». От свалившегося счастья, облегчения и радости у меня разом исчезли остатки самообладания и силы. Я всхлипнула и с горечью призналась. «Ники. Я снова не справилась». «Справилась», — услышала я улыбку в его голосе. «И Ральф справился. Иначе вся столица бы сейчас горела в огне». Ярко вспыхнул электрический свет, заставляя меня слепо щуриться. Но затем мгновенно потускнел и задрожал над нашими головами. «Видишь, Ральф даже свет уже вернул», — улыбнулся мне Николас. «Моя опора. Мой Ники». Я не удержалась и погладила его по щеке. Ники на секунду отвлекся от Лиз и быстро поцеловал мою ладонь, а потом вдруг как-то странно дернулся, заваливаясь на бок. «Какая встреча! Молчун! Да ты, я смотрю, совсем не молчун!» — расхохотался рыжий лакей, выпрямился, встал в полный рост. Ловким движением, будто красуясь, он перекинул из одной руки в другую окровавленный нож. Лицо его кривилось от ненависти.